И за пределами футбольного поля была настоящая жизнь. И эта настоящая жизнь была очень разная у жителей части суши. Кто-то женился, влюблялся, родился, кто-то радовался, кто-то плакал, а кто-то умирал. И 26 апреля 1985 года в Пакистане, недалеко от Пешаваре, в лагере Бадабер, два десятка советских военнослужащих, попавших в плен в Афганистане, вместе с полусотней пленных афганских военных, подняли восстание. Советские солдаты сняли часовых на вышке, когда маджахеды ушли на намаз, напали на склад вооружения и заняли круговую оборону. Против них был весь местный гарнизон, инструкторы из ЦРУ, и даже в конце концов подошли регулярные части вооруженных сил Пакистана. Потери у маджахедов и их пакистанских союзников были огромные, больше 200 человек только в первые часы боя. Само собой, что советским солдатам предлагали сдаться, но они отказались, требовали связаться с представителями ООН, Красного Креста, советского посольства в Исламабаде. А утром 27 го по ним ударили из артиллерии РЗО. В той версии истории, которая не сложилась, на этом все закончилось. Советское руководство предпочло закрыть глаза и на то, что в нейтральном Пакистане держали пленных, и на то, что их в итоге убили. Дорогому Михаилу Сергеевичу само собой доложили, но ему было не досуг, он перестройку готовил, какие-то там пленные его не интересовали. Но у власти сейчас был не Горбачев, а Романов, и когда дым от артиллерийского обстрела лагеря осел, оказалось, что для Пакистана ничего не закончилось, для него все только начиналось, потому что командование 40-й армии получило прямой приказ из Москвы: подготовить и нанести удар возмездия по Пакистану, и этот удар должен был быть максимально возможной силы. Кроме того, руководство КГБ было вызвано в Кремль, и Романов потребовал, чтобы комитетчики подготовили комплексный план действий по всей пакистанской верхушке. «Не все же вам, товарищи, футболистов опекать», – добавил Романов. На реакцию мирового сообщества вообще и постоянных членов Совета Безопасности ООН в частности, Романову было наплевать, месть Пакистану куда важнее. Глава 8. Нанесение полномасштабного удара возмездия – это, конечно, хорошо. На бумаге эти слова так и вовсе выглядят просто великолепно. Но одно дело бросить их с высокой трибуны, ну или сказать в тиши своего кабинета, большого, комфортного и безопасного, а совсем другое дело – его осуществить. И сделать это так, чтобы с одной стороны это не было бы пуком в лужу, а с другой, чтобы не спровоцировать очередной индопакистанский инцидент, как это стыдливо называют журналисты-международники. А то, что Индия наверняка решит половить рыбку в мутной воде после масштабного удара Советского Союза по Пакистану, было понятно практически всем. Так что да, ситуация сложная, но приказ отдан, его надо выполнять. Силы и средств 40-й армии под командованием генерала Родионова для этого было совершенно недостаточно. Ни в плане воздушной составляющей, ни в плане наземной. Поэтому был составлен комплексный план, который включал в себя усиление обоих составляющих. С первым все было достаточно просто и понятно. И в туркестанском, и в среднеазиатском военном округе было дислоцировано достаточное количество как штурмовых, так и истребительно-бомбардировочных полков. Плюс еще и сибирский военный округ должен был поучаствовать. Если говорить по-простому, то операция предусматривала сразу несколько массированных ударов авиации и оперативно-тактическими ракетами Р-17 из состава комплекса «Эльбрус» по самому Пешавару, само собой по военным объектам, крепости Бадабер, казармам гарнизона, парком техники, штабом, по всему, что использовала пакистанская армия во время боя за Бадабер. Но это еще не все, это только первый пункт. Помимо удара по Пешавару подлежало зачистке все пакистанское приграничье. Но если в Пешаваре должны были бить по военным объектам, то тут только по базам маджахедов, коих было предостаточно. Ну и само собой Исламабад, а именно генеральный штаб, не должен был страдать от недостатка внимания, и внимание это должны были оказывать исключительно ракеты Р-17. Советские генералы справедливо решили, что ни к чему рисковать летчиками, если есть такая замечательная ракета, которая из Джалалабада прекрасно достанет до Исламабада. 300 километров дальности – это как раз то, что нужно. Ну а то, что 450 метров круговое вероятное отклонение – это неприятно, но компенсируется количеством потраченных боеприпасов. Как там говорил маршал Москаленко, при 200 орудиях на километр фронта противники не спрашивают и не докладывают, а только доносят, До какого рубежа дошли наши наступающие части? Вот и тут такой же принцип. При использовании 200 ракет Р-17 можно сразу докладывать о выполнении поставленной задачи. Жестоко? Да, безусловно. Ответ чрезмерен? Ни в коем случае. Когда Романов утверждал планы, он только жалел о том, что это не делали раньше. Боялись международной реакции. Если бы году этак в 82-м распылили бы все эти лагеря маджахедов на территории нейтрального Пакистана, то, глядишь, и не нужно было сейчас вообще воевать. Все бы было уже тихо и мирно. Но нет, и Андропов, и Черненко стыдливо отводили лицо и делали вид, что ничего не происходит. В какой-то момент Григорий Васильевич задумался о том, что было бы, если бы Горбачев оказался у власти. Задумался и понял, что ничего, ничего бы не стал делать Михаил Сергеевич. Бывший первый секретарь Ставропольского обкома и колхозник-орденоносец был настоящим политиком, воспитанным в недрах советской партноменклатуры, практически идеалом. Гладкий, удобный всем, максимально велеречивый и очень приятный. Он бы не то что не стал бы мстить, скорее бы о всех этих пленных, притом вообще о всех, просто бы забыли, закрыли глаза на сам факт их существования. Тем более, что оба постбрежневских генсека были примерно такими же. Взять хотя бы тот факт, что для страны эта война как бы была, но при этом за 6 лет ни одного памятника павшим воинам-интернационалистам создано не было. Потом, все потом, и пусть родственники этих самых погибших молчат, тишина, теперь будет по-другому. Само собой, что воздушная часть операции должна была быть подкреплена и наземной. Вводить войска на территорию Пакистана никто не собирался. И так существовал не нулевой риск следующего витка любви Индии и Пакистана. Но вот показать готовность идти до конца, это было необходимо. Поэтому в распоряжении командования 40-й армии было принято вернуть те части, которые были выведены из Афганистана из-за их ненужности. Да, были и такие. А именно 353-я артиллерийская бригада, 2-я зенитно-ракетная бригада и 234 и краткая танковый полк 201 и краткая МСД. Кроме того, армии придавалась целая мотострелковая дивизия, а именно 85-я мотострелковая Ленинградско-Павловская краснознаменная дивизия из состава, ранее напрямую подчинявшаяся командованию Сибирского военного округа, и вернувшиеся в Афганистан части, и новая дивизия должны были базироваться в Джалалабаде и Кабуле. Их ввод должен был показать всю серьезность намерений Советского Союза и предостеречь Пакистан от прямого военного ответа на ответ. Кроме того, предполагалась и частичная мобилизация резервистов этого самого Сибирского военного округа. Это было необычно. Перед вводом войск то же самое проводилось только на территории Туркестанского военного округа и Среднеазиатского. Все это должно было свести к нулю любые желания и мысли руководства Пакистана на ответные действия. Ну а если кто не понял, то допускался даже ввод войск в приграничье. Армия – это хорошо. Это главная сила страны, но спецслужбы всегда должны не то что стоять рядом, они должны быть впереди, и в этом случае комитет получил четкие и ясные задачи: устранить непосредственных руководителей атаки на советских военнопленных и довести до остальных четкую и ясную позицию советского руководства. Если необходимо, мы будем готовить это блюдо до готовности. Надо повторить. Повторим, ракет у нас много. Ну а второй задачей для КГБ стал очень обстоятельный разговор с их коллегами из ЦРУ. Само собой не со всеми, а с теми, кто отдыхает на комфортабельных и очень живописных курортах, таких как Бадабер, Шамшату, Джалазай, Читрал, Сивай, Харипур и многими другими. Формально это были лагеря афганских беженцев, но на самом деле вот уже несколько лет они использовались как центры подготовки маджахедов. И итогом этого разговора должна была стать серия несчастных случаев в горах Монтаны, болотах Южной Флориды или на бескрайних просторах Аляски. Это все зависит от того, как в США залегендируют смерть того или иного агента. На подготовку к операции было выделено всего 3 с небольшим месяца. В сентябре небо над Исламабадом должно было взорваться. Так получилось, что события в Бадабере и решение Москвы о проведении полномасштабной операции возмездия совпали со сменой командующего 40-й краткой армией. Вместо генерала-лейтенанта генералова Леонида Евстафьевича командование принял генерал-лейтенант Родионов Игорь Николаевич. И приказ о подготовке 40-й краткой армии к операции возмездия был воспринят Родионовым, как говорится, с чувством глубокого удовлетворения. Это было неудивительно. Помощь, которую оказывал Пакистан маджахедам, во многом и была причиной того, что ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан в рамках оказания интернациональной помощи превратился в затяжную и очень кровавую войну, в которой и 40-я армия несла потери, и Афганистан буквально истекал кровью. Потому что абсолютно все поставки оружия в Афганистан как раз и шли через Пакистан, и события в Бадабире, при как бы это ни звучало ужасно, могли пойти на пользу советским войскам в Афганистане, наконец-то появился шанс, что поставленный перед лицом угрозы войны с Советским Союзом Пакистан прекратит снабжать врагов просоветского режима. И возможно, что грядущие события сентября 1985 года могли закончить активную фазу войны. Все-таки есть определенная прелесть в странности чемпионата Советского Союза по футболу, с его бесконечными переносами матчей. В других странах, само собой, речь идет о странах Западной Европы, и речи не могло бы быть о том, чтобы за 9 дней до финала Еврокубка перенести матч внутреннего первенства. А здесь у нас это в порядке вещей. Поэтому после того, как мы дома обыграли ростовский СКА, нам перенесли также домашний матч против воронежского факела. И мотивировка была при этом, что торпеда должно лучше подготовиться к финалу Кубка Кубков сезона 1984-1985. На мой взгляд, это полная глупость. Все-таки и факел – это такой соперник, который представляется удобным для того, чтобы сыграть с ним перед финалом. Да и в принципе 9 дней – это более чем достаточно, чтобы торпеда восстановилась и подошло к финалу с Эвертоном в полной боевой готовности. Перенос матча с «Зенитом», который должен был состояться в Ленинграде 14 мая, это да, это логично. Финал у нас 15 го, и за день до этого играть с «Зенитом» – это бред. Но вот матч с «Факелом» мы могли и провести, но я всего лишь футболист, пусть и в статусе главной звезды советского футбола, а Стрельцов и Воронин – это наши тренеры, им виднее. Ну, во всяком случае, им и принимать решение. Поэтому, да, матч с «Факелом» был перенесен на один из резервных дней. Наша календарная сетка будет самой жаркой и самой плотной среди всех команд высшей лиги. Слишком много уже было у нас переносов. Но с этим ничего не поделаешь. К нашей всеобщей радости с Эдуардом Анатольевичем ничего серьезного не случилось. И уже к 1 мая он сумел покинуть гостеприимные стены Первой градской больницы и присоединился к команде на сборах, которые к всеобщей радости мы провели в ГДР, а именно в Дрездене. В Дрезден мы отправились практически в оптимальном составе. Единственный игрок основного состава прошлого года, который остался в Москве, это Валера Шавика. В прошлом году именно он закрывал у нас правую бровку. Но сейчас характер его травмы был такой, что этот сезон Валера, скорее всего, пропустит полностью. И по словам наших врачей, была не исключена возможность того, что и в следующем сезоне Шавика с нами не будет. Но кроме него все остальные были в строю, и самое главное, что к полноценным тренировкам приступил Вася Жупиков. Столб нашей обороны, на которого в грядущей игре с Эвертоном мы возлагали очень большие надежды, и который должен был взять на себя большую долю ответственности за результат. А всему виной было то, что сейчас английский футбол – это английский футбол. Да, именно так. Звучит немного странно, но эти слова наиболее точно отражают то, что из себя представляет наш соперник. Родоначальники самой популярной игры с мячом очень долго занимались самоизоляцией от всего остального мира, и английский футбол сейчас – это стиль игры, который очень специфичен. Это очень силовая, очень быстрая игра, в которой мяч практически не держится в центре поля, и его стараются доставлять в штрафную, чаще всего через фланги. Игра головой – вот что главное сейчас в английском футболе, и Эвертон не исключение, скорее он воплощение этого стиля. Английская команда ставит самую большую ставку на скорость, на силовую игру в штрафной, на верховые подачи и на игру головой. И чтобы нам в этом всем не утонуть, нужен в том числе и Вася Жупиков, который заслуженно считался в «Торпедо» самым жестким, самым цепким и самым бескомпромиссным защитником. Но его болезнь образца 83 года, когда Вася мог ни с того ни с сего остановиться и пропустить мимо себя очевидный мяч, никуда не делась. Иногда футбольные звезды Жупикова вставали в причудливые сочетания, и он мог ловить мух вместо того, чтобы играть. Но это было уже скорее исключение, чем правило. Таких явных, невынужденных ошибок, которые он совершал всего 2 года назад, сейчас у Васи было по минимуму, поэтому мы все и были рады тому, что Жупиков вернулся. Ну а что до меня, то как и другие игроки атакующей группы «Торпедо», Я готовился в том числе и к тому, что нам придется прессинговать и жестко играть на своей половине поля. Ответный матч Эвертона с Баварией показал, что это крайне необходимо, потому что чуть зазеваешься, и вот она, пошла скоростная атака, вот она, подача в штрафную, а там уже пусть у нас тоже высокие и цепкие защитники, но все-таки англичане в этом деле собаку съели, и лучше минимизировать возможности Эвертона для взятия наших ворот. Этот сбор в Дрездене выделялся в ряду тех, что проходили за пределами Советского Союза ранее. Обычно, когда торпеда или сборная, взрослая, юношеская, молодежная, другие команды, неважно, оказывались за границей, вместе с футбольной компонентой всегда присутствовала и какая-то общественная. Даже во Франции мы приняли участие в мероприятиях, посвященных полку Норманди-Аниман, и находили время на то, чтобы обогащаться культурно. Ну а здесь в ГДР в первой половине мая 1985 года московская торпеда занималась исключительно подготовкой к матчу с Эвертоном. Мы ни разу не покинули пределы базы дрезденского «Динамо», которая выступила в качестве спарринг-партнеров. И, как это ни странно, такая насыщенность только пошла на пользу. Могло показаться, что есть риск у нас перегореть, но этого не произошло. Напротив, к 12 мая, когда мы закончили сбор и отправились в Голландию, настроение и физическая готовность игроков торпеда были на самом высоком уровне. Обычно я не склонен совершать импульсивные покупки. Никакие и никогда. Так было в будущем, когда у меня были очень большие финансовые возможности, а уж способов потратить денег было еще больше, чем самих денег. И так и сейчас в Советском Союзе образца 1985 года. Но по прилету в Голландию в аэропорте Роттердама меня что-то переклинило. И я, можно сказать, неожиданно для себя купил за X Spectrum, потратив практически все свои деньги. То ли меня смутила акция, которая была на этот компьютер, то ли свет Луны отразился от болотных газов Венеры, то ли парад планет, или заход Сатурна в какой-то дом, я не знаю. Но я после прохождения паспортного контроля зашел в магазин электроники, а дальше все как в тумане. Вышел я из него уже счастливым обладателем спектрума и целых 5 кассет с компьютерными играми. Благо, что они оказались дешевыми, по 10 гульденов за кассету, и в результате свободное время, которое у нас было каждый день во время нахождения команды в Голландии, я тратил в том числе на матч «Дай», аркадный симулятор футбола, который сейчас в мае 85 года считался одной из самых крутых игр в принципе на Spectrum, а так как этот компьютер сейчас один из самых продвинутых, то можно сказать, что матч «Дай» был игрой категории АА, и мы с Дозмаровым, моим вечным соседом по комнате, рубились в этот матч «Дай» просто самозабвенно. Вроде бы Сашка уже взрослый мужик, да и я не ребенок, но примитивная графика, фактически маленькие точки на зеленом фоне с белыми линиями, нас от чего-то покорили, хотя если разобраться, то в моем случае это как раз понятно. Это был такой привет из прошлого будущего, хоть что-то отдаленно напоминавшее те времена, когда технологии настолько развитые, что компьютерную графику не отличишь от обычного видео. И в результате день перед матчем с Эвертоном у меня получился практически по заветам Андреа Пирло. Я проснулся, потренировался, поиграл в компьютерную приставку, и отдохнул, и поехал на матч. Пирло, насколько я помню, в результате стал чемпионом мира с таким графиком, ну а меня сейчас устроит Кубок Кубков. Глава 9. 15 мая 1985 года. Роттердам, Нидерланды, плюс 18 градусов. Ясно. 20:30 по местному времени. Финал Кубка обладателей Кубков 1984-1985. Стадион Де Кёйп. 59 000 зрителей. Торпедо Москва, Эвертон Ливерпуль. Судья. Жан-Луи Вальтер, Франция. Торпедо. Сарычев, Круглов, К. Жупиков, Пригода, Соловьев, Буряк, Суслопоров, Н. Савичев, Заваров, Ю. Савичев, Сергеев. Главный тренер. Эдуард Стрельцов, Эвертон. Саутолл, Стивенс, Ван Ден Хауэ, Маунтфилд, Рэдклифф, К. Рид, Брейсуэлл, Т. Стивен, Шиди, Шарп, Грей. Главный тренер. Говард Киндалл. С утра город был весь в синем. Вот буквально. Шарфы, флаги, кепки, макияж, шорты, кроссовки, носки. Все синее. По всему Роттердаму, и особенно в центре слонялись группы, ну или толпы, болельщиков Эвертона. Они пели, орали, пили пиво с 8 утра и вообще вели себя так, как будто они не на выезде, а дома, в центре Ливерпуля. Их было много, очень много, настолько много, что нам, советским футболистам, в какой-то момент показалось, что мы и правда играем на чужом поле. Хотя, для нас и правда все выезды в Европу – это чужое поле. Железный занавес крепко держит граждан первой в мире страны рабочих и крестьян. Как будто дорогая партия и правительство боится, что мы разбежимся кто куда. Это походило на завоевание. Они шли колоннами по улицам, с барабанами, под бодрые английские песенки. Подходили к витринам, фоткались, ставили флаг Эвертон ФЦ и орали вслед нашему автобусу что-то типа «Свиц», «You dead». Никто не реагировал. Местные их не трогали. А мы? Мы просто смотрели в окна своего автобуса и молчали. Их даже больше, чем у «Рапида» было, сказал Буряк. А там была Вена, родной город для «Рапида». А тут и для них выезд. Они уверены, что выиграют, буркнул Круглов. Вот и приехали посмотреть на это. Что ж, пусть попробуют. Стадион, Детёйб, красавец. Это не арена, это храм. У нас в Союзе таких нет. Вроде есть большие арены. Лужники, Киров, республиканский стадион в Киеве, но эти беговые дорожки все убивают. Не для футбола, а здесь все для игры. Близкие трибуны, как отвесные стены, как будто зрители нависают над полем. Звук здесь не просто слышен, он лезет под кожу. Я стоял на кромке поля во время разминки и смотрел на трибуны. Хотелось просто постоять и в себя это впитать. Атмосфера как перед бурей. Англичане пели, причем слаженно, с какими-то своими подголосками, как хор в соборе. Потом начинали стучать в барабан, потом хлопать, и все это вместе звучало как боевой марш. «Вот это да!» – пробормотал Коля Савичев. «У нас так не умеют». Юра стоял рядом и только молча вертел головой. У обоих глаза были размером с пятак. Первый такой матч, первый настоящий финал, первый стадион, первый шанс что-то по-настоящему выиграть. На их лицах все было видно. Волнение, страх, изумление. Я подошел, хлопнул обоих по плечу. «Все нормально, они тоже люди, просто поют громко. Как начнется, забудете, поверьте. Главное, играйте, делайте свое. Сначала 10 минут на зубах, потом сами не заметите, как втянетесь. Я младше братьев, но для них авторитет. Так что стоят, слушают». Коля кивнул, Юра тоже. Проглотили ком в горле, сжали кулаки, пошли на свою половину. Разминка прошла как обычно, все по плану. Побегали, поделали упражнения. Я чувствовал мандраж, не панику, именно мандраж, как перед экзаменом, где ты выучил все, но все равно думаешь, а вдруг спросит не то, пас на 15 метров, выход из-под прессинга, все в голове, повторяешь, крутишь, разгоняешь дыхание, потом удары, я нанес 3, 1 мимо, 2, в ворота, нормально, рабочее состояние, трава короткая, быстрая, это выгодно как для нас, так и для них. Потом Стрельцов собирает нас всех и говорит короткую речь. Обычно он более многословен, но сейчас, видимо, болезнь ВС-таки дает о себе знать. «Послушайте меня, это не просто матч, это шанс. Мы с вами уже сделали многое, обошли всех. Мы здесь, в первом еврокубковом финале в истории «Торпедо». И это значит, мы можем думать только об одном, о каждом своем действии. Каждый шаг, каждый пас, каждый стык – это и есть игра. Не отпускайте мяч, не отпускайте друг друга, только вместе. И запомните, вы уже сделали историю. Осталось только в нее войти, а не вляпаться. Молчание. Потом хлопки. Мы в кругу. Мы заряжены. Я чувствую, как у меня дрожат пальцы. Внутри все горит. Это оно. Это то, ради чего мы жили. Выход на поле. Шум. Свист. Рев. Они свистят. Нас не слышат. Флаг СССР разворачивают только у входа. Все остальное сине-белое. Я иду последним, хоть я и не капитан, просто так получилось. Выхожу, смотрю вверх, блок трибун нависает, над головой небо, передо мной англичане, Савичевы по флангам, Заваров под нападающим, мы готовы, свисток, секунда тишины и мы в игре, сразу вперед, Юра Савичев на правом фланге, ушел от Шиди, сместился ближе к центру, я открылся, потянул защитника, он этим воспользовался, получил от Бурика передачу в разрез. Пробил с линии штрафной, хорошо пробил, но Саутолу не спал, прыжок, мяч в перчатках, англичане ревут, довольны, первые минуты плотные, как асфальт, мяч ходит, но без острых моментов, обе команды примиряются, мы стараемся контролировать, Буряк много с мячом, я оттягиваюсь, стягиваю на себя, Юра Савичев старается предлагать себя по флангу, но пока нерешительно, Коля более уверен в себе, но в целом ребята нервничают. а потом 10-я минута, и все меняется. Эвертон включается на полную. Вот это самое английское. Давка, напор, подачи, верховая борьба. Фланги начинают гудеть, как трансформатор. Коля Савичев не справляется с Тревором Стивеном. Юрас Ван Денхауэ. Их просто оттесняют корпусом, втаптывают в газон. Не грубо, но жестко. Мужицкий футбол. Такой, каким он должен быть в финале. И братья сдуваются. Видно по ним. Юра оттягивается все ниже. Коля дважды отдал мяч назад, под давлением. Не точно. Эвертон пользуется. Пошли навесы. Один, с правого фланга. Шиди. Мяч летит, как снаряд. Врывается Шарп, но Жупиков выше. Вынос. 5 минут и еще один. Теперь слева. Грей врывается. Опять Жупиков. Лбом, как кувалдой. Вынос. И сразу короткий крик с нашей скамейки. Вася, умница. Не зря его форсировали. Кололи, растирали, заклеивали. Чтобы только успел. Успел. Спас дважды. Но мы не только отбиваемся, огрызаемся. Буряк забирает мяч в центре. Уходит от Брейсуэлла. Катит вперед. Я принимаю, пяткой назад, Юре Савичеву. Тот влетает в штрафную. Бьет с острого угла. Вратарь отбивает, ногой. Мяч, снова у нас. Коля получает пас от Соловьева. Разворачивается. Вижу, как он ищет меня взглядом. Но пас идет на Заварова. Сашка принимает мяч, а потом я рывком открываюсь. Заваров катит мяч именно так, как нужно, мне под удар. Бью в касание, сильно, точно, как нужно. Мяч летит низом, скользит по стриженной траве и Саутол в прыжке, вцепляется в него, как зверь, очень уверенно. Следующая атака и снова через Заварова. Я увел сразу двух защитников за собой, ошиблись англичане. И Сашка врывается в штрафную, бьет метров с 16. Саутол снова в игре, опять достал. Он сегодня хорош, темп бешеный, все мокрые уже. Трава летит клочьями из-под бутс. Ни мы, ни англичане не играем в полноги. Все на максимум, нерв игры как натянутая струна. 44-я минута. Вроде уже все, первый тайм так и закончится ничем. Но нет, атака, не наша. Подача от Шиди, очень точная. Мяч крутится, летит, как в кино. И Шарп выскакивает из-за спины Жупикова. Выигрывает воздух, удар головой. Мяч летит в угол. Сарычев прыгает, не дотягивается. 1-0, удар в раздевалку. Гол чисто английский. Навес, борьба, голова. Все по учебнику. На трибунах взрыв. Саутол поднимает кулаки. Шарп орет, как безумный. Мы стоим в центре. Смотрим друг на друга. Время истекло. Черт, мы идем в подтрибунку. Не сломанные, но вбитые в землю. Первый тайм за ними. Я сжал кулаки, проходя мимо Воронина. Он не сказал ничего, только глянул и кивнул. Стрельцов шел последним. Его лицо было спокойным, но в глазах кипело, а в голове все крутилось. Навес, Шарп, мгновение, когда Вася не успел. Момент, когда я пробивал, а Саутол ловил, как будто заранее знал. Все прокручивалось. Внутри бешенство. Но это было хорошее чувство. Чистое, рабочее. Мы не проиграли игру. Мы проиграли эпизод и знали, что второй тайм будет другим. Раздевалка на Дикойпе оказалась теснее, чем казалось снаружи. Никакого комфорта, просто стены, лавки, плитка. Пахло потом мокрой формой и чем-то резким аптечным, как в процедурной. Стрельцов сидел в углу, прямо на табурете, в спортивной куртке. Лицо бледное, губы сухие, пот на лбу крупный. Держал в руке маленькую пластиковую баночку с таблетками. Что-то проглотил, запил глотком из бутылки. Было видно, ему тяжело, но он не сидел сложа руки. Он работал. «Не прижимайтесь», — сказал он. «Я вас прошу, еще раз прижметесь, пропустим второй». Он встал, придержался за спинку скамейки. Взгляд четкий, Савичевы жестче. «Юра, Коля, вы не на юношеском турнире. У них фланги, да, сильные, но у вас тоже ноги есть. В корпус идите, не пропускайте, не пятьтесь, а давите». Юра кивнул, напряженно. Коля сжал губы. «Слушали. Один гол — это ничто», — сказал Стрельцов. «У нас тут 5 чемпионов Европы. Мы умеем играть. Так и играйте. Не суетитесь. Делайте свое дело. Времени еще полно». Он посмотрел на Бурика. «Леня, первый пас через тебя. Не бейся сам, не надо. Спокойно». На Заварова. «Саня, ты все делаешь правильно, но как будто бы на долю секунды позже, чем нужно. А сейчас нужно не просто правильно, но и вовремя». На меня он посмотрел в последний момент, уже у выхода. Подошел ближе, медленно. «Слава», — сказал, — «это твое время». Кивнул, не дожидаясь ответа, и вышел первым. Второй тайм начался с замены. Вместо Сереги Пригоды, который еще в концовке первого тайма захромал после столкновения с Шарпом, вышел Гостинин. Я бы на месте тренеров еще и что-то с флангами сделал. Но нет, судя по речи Стрельцовой тому, что кроме замены в защите других нет, он верит в Савичевых. Мы едва успели расставиться, и все пошло по новой. Пятый десяток секунд, атака Вертона. Передача во фланг, туда, где Коля Савичев. Тот сделал шаг навстречу, попытался сыграть в корпус, и его просто снесли. Даже не фол, просто столкновение, но снесли его как кеглю. Влетел в него их шестой номер, игра плечом в плечо, и Коля отлетел в сторону, как тряпичная кукла. Навес пошел сразу. Шарп уже рывком входил в зону. Мяч летел точно ему, но Жупиков успел. Еще раз, выше всех, мяч летит к Соловьеву, попадает в грудь, и сразу два англичанина начинают истерично вскидывать руки и орать. И судья ведется. Свисток. И это пенальти. Стадион взорвался. Мы замерли. Никто не мог понять, за что. Судья. В грудь. Ты че, совсем? Это Суслопоров. Он подбежал. Руки в стороны. Судья сразу желтую без разговоров. Окружили. Плевать. Все уже решено. Рука. Бросил арбитр. По-английски, но мы поняли. Но все видели. Грудь. Соловьев стоял с руками прижатыми, даже не двигался. Но решение принято. Капитан Вертона пошел к мячу. Уверенно. Спокойно. Поставил. Отступил. Задержался на секунду. Сарычев прыгнул вправо. Мяч пошел влево. 2-0. Очень неприятно. У нас в принципе неплохо получалось играть в первом тайме. Но оба этих гола были ну совсем не в кассу. Да Вертон давил, притом чисто по-английски. Но на два гола они не наиграли. Однако вон он счет, нам нужно забивать два. Что ж, надо значит надо. И мы сразу пошли вперед. Давление. Не истерика, а именно давление. Начал Буряк. Получил мяч на подступах к штрафной. Подработал. Удары чуть мимо штанги. Вратарь прыгнул, но не достал бы, если б Леня попал. Следом у нас угловой. Я сам пошел подавать. Встал. Пауза. Гул. Вдох. Закрутил по дуге прямо в створ. Да, снова сухой лист. Саутол прыгнул и достал. Кончиками пальцев. Мяч ушел за ворота. Мы снова подали. Мимо. Потом пришел черед братьев Савичевых исправлять свои ошибки. Ну или пытаться. Сначала Коля. Получил мяч от Заварова, ускорился, обыграл одного, второго, пробил. Но прямо в вратаря. Потом Юра. Тот вообще пролетел по флангу как электричка. Но прострел в ноги защитнику. Подбор. Коля снова бьет. С рикошетом. И снова вратарь Вертона в игре. Всюду он. Наверное, прямо сейчас Лаутон лучший в составе обеих команд. А потом Эвертон отвечает. Проход по флангу, и они уже в нашей штрафной. Грей скинул на Шиди. Тот катит на свободное место, врывается Стивен. Он с мячом. Удар, и тут Сарычев. Прыгает. Цепляет угловой. Подача слева. Снова Валера в игре. Фух, повезло. Но часики тикают. У нас уже очень мало времени. Мы идем в атаку. Можно даже сказать, что одну из последних. 88-я минута. Заваров подхватывает мяч в центре. Не спеша, уверенно. Уходит от одного, от второго, и катит на правый фланг туда, где Юра Савичев. Тот принимает мяч и взрывается проходом в лицевую. Уходит от защитника и подает. Подает правильно и очень вовремя. Я знал, как он подаст. Чувствовал, где мяч окажется. Ушел от опеки, выбрал момент и прыгнул. В тот миг будто воздух сгустился, и я об него оперся. Время остановилось. Движение головой вниз, резко, четко, как учили. И да, мяч влетает в ворота, с отскоком от газона. В этот раз даже вездесущий фамилия бессилен. Гайл. 2-1. Трибуны свистят. Еще бы, это точно не входит в их планы. Я не праздную. Бегу к воротам. Опережаю вратаря и Вертона и хватаю мяч. Показываю всем. Туда, туда, на нашу половину. Я бегу. Через все поле, сквозь ревущий, злой дикий, они освистывают, гудят, мне все равно, только я положил мяч в центр, и Вертон развел, тут же ошибка, не наша, передача в центр, неточная, Буряк тут как тут, рывок, он с мячом, пара метров в сторону ворота Вертона, мяч под левую и удар, мяч летит идеально, в угол, но Саутол снова в полете, пальцы, сейф, мяч уходит в притирку, угловой, мы бросаем все. Все в штрафную, один Сарычев остался, я у флажка, крученый мяч в центр, в кипящий людской котел, внутри борьба, кто-то толкается, кто-то тянет соперника за футболку, мяч срезается, падает на газон, кикс, и тут как из-под земли Суслопоров, прыжок, коленом, в касание, почти инстинктивно, гол, 2-2, вот вам, нате, я не понимаю, куда бежать, просто бегу, вижу, как он вскакивает, машет руками, я лечу к нему, он ко мне, мы сталкиваемся, обнимаемся, кричим что-то бессвязное, позади в остальные, все наваливаются, кто-то орет, да, кто-то не может выговорить ни слова, судья показывает на центр, а вокруг рев, только теперь он другой, не радостный, а рваный, удивленный. Еще минуту назад фанаты Эвертона уже начинали отмечать, флаги в воздухе, кто-то достал сигару, кто-то открыл пиво, их песни стали громче, уже с оттенком праздника, им казалось все, они праздновали заранее, 2-0 и у торпеда всего пара минут, что может пойти не так, а теперь шок, два выстрела, или два хлестких удара по лицу, их рев превратился в свист, в мат, кто-то еще держит шарф над головой, не веря в то, что счет уже другой, у кого-то руки на голове, один парень просто сел на ступеньку, уставился в газон, мы слышим, как Эвертон, срывается и гаснет, их песни глохнут, а мы стоим в куче, буряк что-то орет Суслопорову, но тот ничего не слышит, его лицо красное, глаза круглые, он только повторяет, зашел, Юра Савичев прыгает на спину Заварову, кто-то из наших, кажется, Круглов, хватает меня за голову и трясет, а потом свисток, и все надо начинать заново, впереди 30 минут дополнительного времени, глава 10, фух, жарко, сказал я и устало опустился на траву стадиона в Роттердаме, футболка была насквозь мокрой, и несмотря на то, что в чаше стадиона на самом деле гулял легкий ветерок, в Роттердаме под вечер было ветрено, я чувствовал, что мне как будто бы даже воздуха не хватает, вот вроде бы могло сложиться впечатление, что в основном я играл на чистых мячах и по сравнению с остальными ребятами из атакующей группы, меньше времени потратил на оборону, но все равно эти 90 минут дались мне очень и очень непросто. Конечно, в том же прошлогоднем финале чемпионата Европы против французов было еще тяжелее, но игра с Эвертоном, пожалуй, входила в пятерку самых энергозатратных футбольных матчей, в которых я когда-либо принимал участие, и, наверное, речь шла не только о моей нынешней торпедовской карьере, но и о тех матчах, которые я провел там в будущем. Само собой, что здесь нужно было сделать скидку на то, что сейчас мне всего 17 лет, а в будущем в 17 я на таком уровне еще не играл. Карьерный пик, на который я вышел тогда, у меня пришелся на более поздний срок, так что возможно, что дело было еще и в моем возрасте. Но это все не имеет никакого значения, потому что как бы ты себя ни чувствовал, устал, не устал, но впереди еще 30 минут. Эти 30 минут как раз и решат, уедет ли торпеда ни с чем или, наоборот, привезет в Москву свой первый Еврокубок, который может стать третьим для советских команд и первым для клубов из Москвы. Груз ответственности, конечно, на нас лежит колоссальный, еще и с заменами напряженка. Стрельцов, кроме одной единственной замены в самом начале второго тайма, больше ничего не менял в нашей игре. И не только я устал, что Юра Савичев, что Коля, что Заваров, да и более возрастной Леня Буряк. Менять можно, в принципе, любого из нас, но Стрельцов с Ворониным не спешат, последнюю замену тренеры берегут. Может быть, это и правильно. Все-таки сейчас неизвестно, что может случиться, а ну как тот же Сарычев получит травму и на гипотетическую серию пенальти придется ставить полевого игрока. В истории нашего футбола, конечно, были героические спасения ворот в исполнении полевых, чего стоит хотя бы тот великолепный сейв Андрея Тихонова. Сам я, конечно, не видел вживую ту игру, меня еще и в проекте не было, да и родители мои тоже в школу ходили, а может даже в детский сад, надо посчитать, но интернет помнит все. И этот момент стал, можно сказать, учебно-методическим во всех спортшколах нашей страны. Как должен играть полевой игрок в этой кризисной для команды ситуации? Но одно дело совершить вот такой вот сейв, как это сделал Тихонов один раз и в концовке матча. А другое дело встать на линию ворот в финале Кубка обладателей кубков, в момент, когда команды готовятся пробивать послематчевые пенальти. Так что, может быть и правильно, Стрельцов бережет последнюю замену. Тренер англичан, кстати, тоже бережет замену. После 90 минут у них всего одно изменение в составе. Не знаю, с чем это связано. Может быть, у них те же мысли, что и у меня. А вообще это неправильно, то что сейчас по регламенту можно сделать всего два изменения по ходу матча. Ну хотя бы в дополнительное время могли бы разрешить еще одну. А по-хорошему и скорее всего, все пришло бы к формату будущего с тремя заменами по ходу матча, еще одной дополнительной в экстра тайме. Ну не делай это, то что можно внести всего два изменения. А уж если вспомнить о прошлом, погрузиться во времена легендарные, условно говоря, в довоенный футбол и первые чемпионаты мира, то там вообще все становится еще интересней. Там нельзя было вообще делать замены по ходу матча. Вот как начал, так и заканчивай, неважно, что с тобой произойдет. Даже как-то странно, что не нашлось, условно говоря, команда дровосеков, которая поломала бы половину противников и с чувством выполненного долга выиграла бы матч в формате не знаю, 7-7, запугав выживших до того, что они будут трястись как осиновый лист. Ну, может быть, дело в том, что футбол все-таки раньше был игрой джентльменов. Это потом результат стал стоять во главе угла. И это не в последнюю очередь заслуга в кавычках, а на самом деле вина одного, без дураков великого, аргентинца, Диего Армандо Марадоны. Мне трудно представить того же Валентина Казмича Иванова или наших тренеров, или да даже того же Эйсебиа, с которым я свел шапочное знакомство во время нашего двухматчевого противостояния с португальцами, что эти люди поступят точно так же, как Марадона в 86 году. Вернее, то что он сделает в 86-м, забьет рукой, а потом будет радоваться, как будто так и надо. А уж его слова про руку Бога, это вообще за гранью. Знает, что нарушил правила, знает, что это изменило ход матча, но вместо того, чтобы банально признать это, Марадона устраивал какую-то клоунаду. Ну, сейчас, правда, на дворе 85 и краткий год, его разгар, до всех этих событий еще больше года, может быть и не будет никакой руки Бога. Ну, как выиграем мы отборочную группу у себя, станем первыми, попадем в число сеянных, и жеребьевка будет уже на мундиале совсем другая. А там посмотрим, куда и на кого аргентинцы выйдут. И все-таки, я действительно устал. Может быть, даже какое-то небольшое кислородное голодание, что ли, от этой духоты. Хотя, действительно, ветер. Вот я поднимаю руку и вижу, что ловлю этот ветерок своей ладонью, но воздуха как будто не хватает. И вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, что произойдет уже меньше чем через 10 минут, все свое внимание посвятить двум дополнительным таймам, я почему-то думаю о том, что произойдет через год. Так, надо встряхнуться, взбодриться и показать все, на что способен. Слав, ты чего такой смурной? Слышу я голос Андрея Риткауса. Сидишь, как будто в себя смотришь, вообще ни на что не реагируешь. Да так, задумался, как нам эту игру выиграть. Как выиграть? Все от тебя зависит. От тебя и от остальных, кто в составе. Меня, скорее всего, Стрельцов не выпустит. Ну, а кто знает, ответил я Андрею, может, еще и выпустит. Но ты, конечно, прав, все от нас зависит. Негоже отпускать Эвертон после того, как мы сравняли. И сравняли так, я сделал еще несколько больших и жадных глотков воды, оставшиеся вылил себе на голову и за шиворот, и устало встал. Как раз в тот момент, когда Стрельцов собирал нас всех вокруг себя для того, чтобы сказать небольшую речь, ее он произнес, опираясь на своего помощника и друга Воронина. И по внешнему виду Эдуарда Анатольевича было видно, что и ему тоже сегодняшний матч дается очень и очень тяжело. Ну что, мужики, давайте, собрались, волю в кулак, да и не только волю, все в кулак. И еще 30 минут, я не буду говорить, как вам играть сейчас, вы последние 15 минут показали, как это делать, нужно просто закончить то, что мы начали. И они сейчас в куда более худшем состоянии, чем мы. У них победа была в руках, а в результате вот дополнительное время и все начинать заново. Это удар, от которого можно и не оправиться. И Эвертон сейчас в состоянии гроги. Это 100%. Надо просто их добить, без каких-либо сантиментов. Взять и закопать их под этим великолепным газоном. И на глазах всех этих десятков тысяч. Давайте, не подведите ни меня, ни себя, ни страну. Москва ждет, чтобы завтра мы прилетели с кубком обладателей кубков. Только такой результат возможен после тех 90 минут, что мы уже провели в этом сраном Роттердаме. Давайте, волю в кулак, повторил он, крепко сжав плечо Воронина, и вперед. Нам нужен гол, нам нужна победа. Мы встретили эти слова не стройным, но достаточно громким гулом согласия и отправились эту победу добывать. Первый дополнительный тайм начался без разведки, без раскачки. Уже на первой минуте Эвертон провел очень опасную атаку. Их капитан Редклифф совершил уже не помню какой по счету проход по флангу. На коротке обыгрался с Ридом. Получил от того обратный пас и прострелил в штрафную. Выбил мяч метров на 19. Я в прыжке вступил в борьбу с голландским защитником Эвертона Ванденхауэ. И в результате мяч от моей головы улетел за боковую линию. Игроки Эвертона быстро вернули его в игру. На втором этаже мяч отлетел к Шиди. Тот пробил. Валера Сарычев отбивает. Мяч снова попадает к игроку Эвертона. Еще один удар. Витя Круглов на линии ворот блокирует его. Начинается какая-то непонятная толчая в нашей вратарской. И все заканчивается тем, что мяч в руках у Валеры Сарычева и можно выдохнуть. Что мы, торпедовцы, и сделали. А вот трибуны, наоборот. Дикий юг сегодня синий. И все это синее море, глубокое синее Ливерпульское море, очень и очень недовольно колышется. Момент был чисто английский, и Эвертон запросто мог снова выйти вперед. Первые минуты показывали, что Стрельцов немного не прав. Никакого состояния гроги у Эвертона нет и близко. Наоборот, они злые, они очень мотивированные и хотят, жаждут исправить ту ошибку, которую они совершили на последних минутах и упустили из рук уже практически выигранный кубок кубков. Поэтому их атаки очень и очень опасны. И Рэдклифф, и Стивен, и Шиди с Шарпом, все атакующие игроки Эвертона очень нацелены на наши ворота. И самое главное, они нас превосходят в физике. Как мы не готовились, как мы не старались, переносы матчей мало что помогает. Эвертон сейчас на 95, на 96, на 97 минутах намного острее, свежее и злее. И это чувствуется. И буквально предчувствие гола нависает над полем Декипа. И гол приходит. Но не в те ворота. Не в ворота Валеры Сарычева. Буряк разыгрывает свободный. Валера, как и Слава Чанов, достаточно редко выбивает от ворот, предпочитая уступать это право полевым игрокам. Вот и сейчас Буряк далеко выбивает мяч со свободного удара. Он прилетает в центр, точно на голову Заварову. Сашка хоть и невысокий, но в этот раз он сумел обыграть на втором этаже кого-то из англичан. Он сбрасывает мяч на правый фланг. Юра Савичев подхватывает, тут же в касание отдает мне. Я принимаю мяч и одним движением прокидываю его мимо опекающего меня Маунтфилда. И когда прокидываю, сразу же разворачиваюсь. И вот Маунтфилд за моей спиной, а впереди только еще один защитник Стивенс, а за ним Саутл. Из последних сил я рвусь вперед. Но Стивенс в подкате выбивает у меня мяч, который я чуть-чуть далековато отпустил. Казалось бы, что момент для атаки упущен. Но Юра Савичев, который, откровенно говоря, не очень удачно играл весь этот матч, неожиданно, в первую очередь для себя, а во вторую для англичан, выдает ускорение метров на 5 и опережает Маунтфилда, забирая мяч. Юра входит в штрафную, бьет, Саутал отбивает. Но подбор наш, это Заваров с мячом, он бьет, и здесь уже вратарь Эвертона ничего не может сделать. 3-2, матч, который начался для нас с двух пропущенных мячей и который мы только чудом втащили в дополнительное время, проходит вот так. Мы ведем, впервые этим вечером мы ведем. Эвертон на это реагирует сразу же. Их тренер Киндалл делает замену в центре поля и вместо подуставшего, вернее, что значит подуставшего, очень уставшего Кевина Шиди, они выпустили еще одного Кевина, Ричардсона. Чутье у Киндалла точно есть, потому что буквально через 3 минуты после того, как мы наконец-то вышли вперед, Ричардсон обокрал в метре от штрафной Суслопорова и тут же отдал на Шарпа в штрафную. Шарп пробил, Сарычев дотянулся, но второй удар от Энди Грея, еще одного нападающего Эвертона, оказался для нас фатальным. Грей с 3 метров сравнял счет. Притом он не только сравнял счет, он еще и въехал ногой в Валеру Сарычева, который из положения, можно сказать, лежа попытался прыгнуть за мячом, который он не удержал после удара Шарпа. И Грей сначала добавил мяч в ворота, а потом въехал Валерию куда-то в район груди. Тот закричал, притом так, что его слышали, наверное, все. И в итоге матч остановили аж минут, наверное, на 8. С одной стороны, это, конечно, дало нам передышку. А с другой стороны, последнюю замену Стрельцов потратил на то, чтобы вместо Сарычева на поле вышел совсем еще юный Дима Харин. Да, он в чемпионате страны очень и очень хорошо себя показывает. У него даже уже один сухарь есть за Торпедо. И с соперниками уровня Кайрата, Жальгириса или Кутаисского Торпедо его можно выпускать без каких-либо сомнений. Но здесь-то Эвертон, здесь финал Кубка Кубков, здесь дополнительное время и уже пенальти на горизонте. Здесь выход Харина, это огромный-огромный риск. Но по-другому нельзя. Сарычев не может продолжать игру, Поэтому да, Дима в воротах. Англичане не дураки, они видят, что в воротах пацан. Конечно, не сопливый, не безусый, но пацан, и их тактика немного меняется. Вместо навала с забегами по флангам и прострелами, навесами в штрафную, они теперь бьют. Само собой, что главное оружие они тоже не оставили в ножнах, но они еще и бьют по воротам буквально из всех возможных позиций. 15 метров – это вообще убойная дистанция, а уж из-за пределов штрафной они тоже не стесняются. 18-20 – с линии штрафной, под острым углом, метров 20 – нет никакой паузы между приемом мяча и ударом. Если нет возможности пойти ближе к нашим воротам, сразу следует удар. С одной стороны, это может быть даже неуважение к Харину. Такое ощущение, что они не готовились к матчу в разрезе просмотра игр «Торпедо» и не знают, что это не просто мальчик, а это очень хороший и талантливый вратарь, который здесь находится по праву. Если бы они это знали, наверное бы, англичане так не транжирили бы моменты. Потому что это действительно транжирство. До свистка об окончании первого дополнительного тайма они нанесли 4 удара по воротам Харина. И все 4 стали легкой добычей Димы. Он вообще не испытал никаких сложностей. Может быть, даже они нам в какой-то степени и помогли. Потому что если вдруг игра так и закончится, 3-3, и все плавно перейдет в серию послематчевых, то Дима будет более разогрет благодаря этим не очень опасным ударам Эвертона. Заваров отдает мне. Финт, второй. Я прохожу Маунтфилда, затем Стивенса, вхожу в штрафную и вместо удара падаю. Еще один защитник англичан врезается мне в спину. И Косарин, не сомневаясь, показывает на точку. Пенальти на 107 минуте в ворота Эвертона. И я ни секунду не сомневался, что буду бить сам. Вот ни секунду. И точно так же я ни секунду не сомневался, что не буду в этот раз выделываться, изображать из себя Антонина Паненку, а просто пробью сильно и точно в левый от себя угол. Свисток. Я могу бить. Разбег, удар. Вратарь угадывает направление, но он не достает, а я не попадаю в ворота. Штанга. И мяч вылетает в поле, где его выносит подальше от своих ворот вышедший на замену Ричардсон. Шок. Я первый раз в своей новой карьере не забил пенальти. И не забил его в этот момент, в самый важный момент, в финале Кубка обладателей кубков. Если это не кошмар, то что это? И буквально в ответной атаке мой промах мог превратиться не просто в неудачу, а в катастрофу. Потому что мяч подобрал Шарп, прокинул его мимо, между ног у Лени Бурика. Вот первый раз за мою, сколько Леня у нас играет. Это первый матч, когда его так бесхитростно обошли. Шарп входит в штрафную, Харин вылетает на него как на пожар, англичанин обыгрывает нашего молодого вратаря, бьет и тоже попадает в штангу. Да, там угол был острый, потому что Дима все сделал правильно и Шарпу пришлось сменить направление движения, но все равно он попал в штангу. В ответной атаке еще одно попадание в каркас ворот. Футбольные боги в этот момент, ну я не знаю, в орлянку, что ли, играют или как минимум уже напились отборного голландского пива и творят какой-то беспредел. И в итоге, что мы, что англичане в игре, смертельный выстрел пока что не прозвучал, и он в итоге и не прозвучит аж до финального свистка. Эта контратака Эвертона стала последним остро атакующим действием обеих команд во втором дополнительном тайме. И все, 3-3, пенальти. «Можешь ничего не говорить», — услышал я голос подошедшего ко мне Стрельцова. «Ты в любом случае будешь бить, будешь закрывать серию». В ответ я только кивнул. Слова здесь были не нужны. Доверие тренера — это такая вещь, которая стоит очень и очень дорого. И если Стрельцов считает, что я буду бить, значит, я буду бить. И не просто буду, я забью, других вариантов просто нет. И этот промах действительно ничего не значит. Все мажут. У каждого великого футболиста есть момент, когда он не забил пенальти. И у каждого великого футболиста есть момент, когда он не забил важный пенальти. Я только надеюсь, что этот случай будет первым и последним. Кто знает, может быть, в условном 86-м мне снова предстоит стоять на точке в дополнительное время. И от моего удара будет зависеть очень многое, если не все. Промазать второй раз в подобной ситуации очень не хочется. Но, прочь сомнения, я закрываю серию послематчевых для «Торпедо», а начинает ее Леня Буряк, потом Вася Жупиков, на экваторе Юра Суслопоров, четвертым бьет Заваров, ну и пятый я. Надеюсь, что после этого пятого удара все уже будет ясно и ясно в нашу пользу. Англичане тоже достаточно быстро сориентировались. И вот она, серия пенальти, вот он час икс, минуты, которые предвещают триумф для одних и падение для других. И начинаем мы. У мяча буряк, Саутол в воротах. Косарин свистит, стадион сходит с ума от напряжения. Шум стоит такой, что можно ничего не говорить стоящим рядом со мной, все равно никто ничего не услышит. Леня коротко разбегается, бьет. Саутол угадывает направление удара, кажется, что он забирает мяч, но нет. Тот предательски проскальзывает у него под рукой и замирает в сетке. Есть. 1-0. Торпеда ведет. К мячу подходит Ричардсон, вышедший на замену. Разбег, удар. Дима не угадал. 1-1. Вася Жупиков. Глаза у него просто бешеные. Такое ощущение, что он будет сейчас не бить, а, не знаю, это будет не удар по мячу, а он подойдет и просто снесет Саутола. Но вся буря эмоций остается только в глазах Васи, потому что исполнил он абсолютно хладнокровно, и притом не так, как типичный защитник, а очень фирмово. Он аккуратно послал мяч по центру ворот, а Саутол прыгнул в правый угол. 2-1. Следом игрок Эвертона сравнивает. Юра Суслопоров. Удар, штанга, спина вратаря англичан и сетка. 3-2. У мяча капитан англичан Рэдклифф. Штанга, спина Харина. 3-3. Да что ж такое, голы-то получились идентичные. Заваров. Немного пижонски. Разбег короткий, но удар сильный. Саутол угадывает направление полета мяча, но не дотягивается. 4-3. Следом защитник Стивенс. Он разбежался чуть ли не от центральной линии. И не зря. Удар получился богатырский. Дима даже не понял, что произошло, а мяч уже оказался в воротах. 4-4. И вот она, моя очередь. Вдох. Второй. Третий. Продышался. Посмотрел по сторонам и медленно пошел к мячу. Иду, а в голове мысли. Да ни одной на самом деле. Ноль. Ничего. Пустота. Ни мысли о том, куда бить. Ни мысли о том, что будет, если я забью или что не забью. И это сейчас, в очень важный момент, как-никак первый еврокубковый финал для Торпедо, и он полностью вылетел у меня из памяти. Но хорошо, что есть телевидение, и пересмотреть этот момент я могу много-много раз. Собственно, я его иногда и пересматриваю. Потому что, как позже сказал Николай Озеров, когда мы с ним пересеклись в Федерации, это был лучший пенальти, который он когда-либо видел. А видел он много. Я попал аккурат в паутинку, в правую от себя девятку. Удар получился идеальным по силе, точности. Саутол, как и Харин, даже не дернулся. И счет стал 5-4. А вот удар англичанина я помню очень хорошо. Брисуэл ушел к мячу и почему-то, когда я на него смотрел, я буквально чувствовал, что он боится. Он боялся этого удара. Он боялся промахнуться. Его душило изнутри, плюс еще и английские болельщики, которые до этого активно помогали Эвертону, в самый важный момент, наоборот, встали на нашу сторону. Правда, очень нестандартным способом, во вратарскую полетели зажигалки, зажигалки даже бутылка. Зачем, кто скажет, загадка. И в результате перед ударом Брисуэлла была пауза, и он стоял и ждал, оставшись наедине не с мячом или с Хариным, а с собственным страхом, с тем самым, который я видел, когда он шел. И поэтому, когда итальянский судья дал свисток, вместо полузащитника Эвертона, который провел очень сильный матч, был испугавшийся мальчик, у которого удар не получился вообще. Это был не удар, а какой-то тычок, и Дима его с легкостью забрал.